Глава 16, в которой что-то заканчивается, а что-то начинается. Две ночи и день после ритуала перехода власти в оранжевый ранг Мав провел в дешевой гостинице, в номере со старой полуразвалившейся мебелью, скрипучими полами, прокуренными стенами, засаленными обоями и скребущимися в норах крысами. В месте, куда он в обычном своем состоянии не то что ночевать, а даже просто заглядывать бы не стал. И куда был вынужден отправиться по окончании трансформации тонкого тела. После того, как демонические кости распались пеплом и духовное пламя погасло, Малк превратился в развалину. Не помогла никакая телесная выносливость. Руки тряслись, ноги еле двигались, а в голове же и вовсе все плыло. Хорошо, хоть хватило сил доползти до ближайшей к резиденции общества ночлежки, а то авантюра с ритуалом и вовсе ерох знает, чем бы закончилась. Однако период слабости продолжался не так долго, как он боялся. Уже к вечеру следующего дня Малк смог нормально передвигаться. К нему вернулась способность ясно мыслить и смог, наконец, провести ревизию тех изменений, что произошли с ним после перехода власти в новый ранг. Впечатления были странные, причем касались они не возросшей личной мощи. Тут как раз все было в пределах ожиданий, а самого ощущения собственной духовной силы. Теперь она казалась какой-то иной, непривычной и не совсем понятной. Сначала это проявилось на финальной стадии ритуала. В миг, когда рассыпалась пеплом последняя частичка демонических костей, дух Малка словно бы сделал вдох, втянув в себя вместо привычной пневмы или хорошо знакомой жизни энергию смерти. Дальше больше. Первые же медитации и работа с формулой сбора показали, что если специально не концентрироваться, то смерть уже будет окрашена и вся собираемая энергия. Это уже далеко выходило за привычные рамки. А ведь Малк рассчитывал, что рано или поздно но удастся повысить родство духа с жизнью. Однако он не жаловался. В любом случае, относительно беспроблемный переход через границу между рангами и серьезно подросшая эффективность заклинаний «Смерть смертью», а чтобы убрать самые яркие последствия ритуала, хватило всего двух лечилок. Стоили много больше. Интересно, а теперь Тревор смог бы его поставить на колени? Чтобы унять вспыхнувшее в сердце волнение, потребовалась целая ночь. Лишь к утру почти не спавший Малк смог успокоиться, выкинуть мешающие мысли из головы и сосредоточиться на более насущных задачах. Тем более, что таковых у него осталось всего две. Визит к Мелисдрагову и встреча с автором записки, переданной Терхатом. Причем первое Малк считал едва ли не более важным, чем второе. Ведь если от общения с представителем тайных служб зависело по большей части его настоящее, то разговор с жрецом, с человеком, который и познакомил Малка с наследием, мог повлиять на все его будущее. Или не мог, но тут заранее ничего сказать было нельзя. Да, потом ему предстояло забрать в банке оставшиеся деньги, купить вещи в дорогу, достать билет на поезд до Варганда. Но это все позже. Сначала жрец, и вот к нему-то после легкого завтрака, сопровождавшегося чтением таблоида «Магия и пар», Малк и отправился. До храма удалось добраться без каких-то сложностей. Разве что возница, узнав адрес, периодически плевался и поминал Мурташ. Но подобную ерунду Малк откровенно проигнорировал. Главное, перед входом не было ни демонов, ни пикетчиков, ни наблюдателей от других храмов. Тишина и спокойствие – самое то для разговора на тему магии, власти и вытянутых обманом клятв. Расплатившись с возницей и дождавшись, когда пролетка умчится прочь, Малк еще некоторое время постоял на улице. Собирался с мыслями, прокручивая в голове предстоящий разговор. Думал над вопросами и подбирал аргумент. Возможно, он несколько перебарщивал, все же не к допросу готовился и не доклад какому-нибудь магистру планировал. Но ничего с собой поделать не мог. Отчего-то предстоящая встреча дико его настораживала. Однако, чем именно, он объяснить не мог. «А, к ероху!» Наконец бросил Малк и направился ко входу в храм. Двери были не заперты, и вопреки тому, что он видел в прошлые свои посещения, внутри храм был буквально залит светом. Не жалея эргов, горели шары светильники, с окон пропали шторы, а свечи в старых канделябрах полыхали неестественно синим пламенем. Но внимание к себе приковывало даже не это. С порога ошеломляла поистине адская какофония ароматов. настолько густых и сильных, что от них становилось тяжело дышать и начинали слезиться глаза. Раньше, даже когда Малк заставал Мелисдрага, медитирующим перед курильницей с благовониями, он ничего подобного не испытывал. Но что еще неприятнее, сквозь хаос запахов в нос нет-нет, да и улавливал зловоние свежепролитой крови и смрад потусторонней гнили. «О, кто пришел?» Голос внезапно появившегося из-за колонны Мелисдрага едва не заставил Малка подпрыгнуть. «Зачем на этот раз пожаловал? Опять о помощи просить хочешь?» «Мало в прошлый раз заплатил?» Жрец захихикал, и это его поведение столь разительно отличалось от той властной уверенности в себе и холодной сдержанности, демонстрируемых ранее, что даже сказанные им слова дошли до Малка далеко не сразу. «Нет, просто хочу кое-что спросить», — медленно произнес Малк, нехорошо сощурив глаза. «Ну, тогда спрашивай», — протянул жрец и, развернувшись спиной, отошел к встроенному в стену шкафу. Хотя «отошел» — это все же неправильное слово. Его движения вроде бы вполне обычные, тем не менее отчего-то казались странными. Неестественными. Это лишь еще больше насторожило Малка. Сам же Мелисдрага вел себя, как ни в чем не бывало, и, не давая вставить ни слова, вдогон спросил. «Ты, я вижу, ранг перерос». Получилось это у него как-то вкрадчиво и неприятно. «Да», — подтвердил Малк, не сводя с Мелисдрага взгляд. «Думал отказаться от наследия и развивать власть, как раньше, но потом много всего случилось и передумал». Закончил за него мысль жрец, копаясь в ящик. Правда, выглядело это так, словно он совершенно бездумно, механически выполнял привычные действия, однако Малка подобные странности уже не удивляли. «Верно. Так что теперь я в оранжевом ранге и хотел бы понять, куда двигаться дальше», — сказал он мрачно. «И все?» Совсем по-театральному удивился жрец. «Нет. Почему-то чувствую что-то слишком сильно смахивающее на нарастающий страх», — проронил Малк. А поймав себя на этом чувстве, моментально озлился и отчеканил. «Еще хочу узнать, понимал ли уважаемый Мелисдрага, как сильно ухудшит жизнь человека в моей ситуации, взятая им клятва?» Услышав про клятву, жрец вздрогнул и, чуть повернув голову, глянул через плечо Малк. Прочитать его взгляд никак не получалось. Глаза казались абсолютно пустыми и безжизненными. Но вот мимика, говорила о многом. За несколько секунд по лицу Мелисдрага пробежала молниеносно, сменяя одна другую, череда гримас, пока, наконец, не стало понятно, что он с трудом сдерживает смех. Но не тот смех, какой бывает от доброй шутки, а нечто, выходящее из-за грани человеческих эмоций. Демоническое безумие, инфернальная ярость, звериная жестокость – вот что пряталось в прыгающих от сдерживаемых чувств губах и раздувающихся крыльях носа. Мало того, одновременно с всплеском чужого жреца усилились и запахи. Зловоние крови и гнили теперь не просто витало в воздухе, оно вытесняло все прочие ароматы, и не было тому конца и края. «Клятва, клятва, клятва!» Жрец больше не мог сопротивляться распирающим его эмоциям и захохотал в голос, переходя от густого баса до тонкого визга и обратно. От одного звучания его смеха по спине Малка принялись маршировать легионы мурашек, а волосы на голове словно бы зашевелились. Уже догадываясь, что в храм он заглянул, возможно, в самый неудачный день своей жизни, Малк принялся медленно пятиться к двери. Это явно рассердило Мелисдрага, иначе почему бы тот вдруг резко замолчал и вперил в него тяжелый взгляд? «Кстати, Мелисдрага, а вы как, успешно прорвались в зеленый ранг?» Неестественно спокойным голосом спросил Малк, чтобы хоть как-то заполнить повисшую паузу. «Вы ведь этим в последнее время занимались, готовились к прорыву?» Чувствуя, как пересохли губы, он торопливо их облизал и добавил. «На моем уровне ритуал выглядит устрашающе, а каково это в ранге бакалавра, даже боюсь представить. Как и то, насколько возрастает опасность неудачи». Он уже приготовился рвануть к двери, однако Мелисдрага его опередил. Бакалавр внезапно вытянул в сторону выхода обе руки и из раскрытых ладоней ударил поток сырой, смердящей не холодной смертью, а теплой, вонючей гнилью силы. Несмотря на то, что магия жреца получилась какой-то расфокусированной, лишенной цельности, отголоски использованной власти максимум соответствовали оранжевому рангу, створки захлопнулись, а засов с лязгом встал на свое место. «О да, я прорвался. И успешно. Очень успешно!» Снова зашелся в безумном смехе Мелиздрак. Малк же, чей побег сорвался, по дуге отступил к противоположной от жреца стене, туда, где некогда пылилась старая, поблекшая от времени картина по какому-то сюжету из послания потомкам. А теперь блестела свежими красками ее точная копия. «Если успешно, это хорошо», — криво ухмыльнулся Малк и, заведя руки за спину, провел ладонью по раме картины. Пальцы кольнуло ощущение, как от грубо наложенного заклинания, и он презрительно фыркнул. Ерохов мост пусть и выпил из него все моральные и физические силы, но зато дал возможность приобрести ценный опыт в работе с магической грязью. Уж на что, а на дрянные чары он насмотрелся. «Вот только мне непонятны изменения в природе власти после ритуала», — продолжил он. «Разве переход не усиливает его стихиальный окрас? Разве ваша власть не должна приобрести атрибут огня? И...» Малк замолчал, активируя заклинание рассеивания, спустя мгновение с размаху припечатал его в центр картины и одновременно рявкнул в голос. «Разве она не должна стать мощнее?» Будь Мелиздрага в обычном своем состоянии, быстро с его заклинанием Малк бы не справился. Ни адепту-недоучке тягаться в волшбе с бакалавр. Но что-то пошло не так. Кое-как слепленные чары были буквально сметены магией Малка. И на свет появилось то, что пытался скрыть жрец. Засчитанные удары сердца вновь покрылась пылью рама, вернулась прежняя блеклость краскам, однако все это фиксировалось лишь краем сознания. В глаза прежде всего бросалось другое – многочисленные пятна и потеки крови, складывающиеся во вполне узнаваемое «беги». И Малк побежал, не тратя на раздумья ни одной лишней секунды. К сожалению, выход был закрыт. Поэтому, подчиняясь какому-то глубинному инстинкту, он ринулся к той самой живой статуе Китота, у которой он давал клятву и обретал наследие. А как оказался рядом, так развернулся к Мелиздрагу, попутно активируя со всей доступной ему властью заклинание рассеивания и вкладывая в него то ли 5, то ли 6 эргов. Решение оказалось правильным, потому как, запоздав на какую-то долю секунды, в Малку ударила все та же сырая сила. Разве что самую малость, оформленная в виде чего-то вроде кулака. Однако столкновение с волшбой Малка заклинание жреца не пережило. И вместо того, чтобы переломать ему все кости, лишь отшвырнуло сильно ослабленным потоком энергии на статую. На мгновение перед глазами Малка все затянуло кровавой дымкой, впрочем, быстро растворившейся в воздухе. А вслед за ней исчез и прикрывавший истинный облик храма Морок. «Рок Ерох тебе в бок!» простонал Малк с отвращением, оглядываясь по сторонам. Стены, пол, детали мебели и внутреннего убранства – все оказалось заляпано кровью. Кое-где, как и в случае с картиной, багровые пятна образовывали слова, призывающие бежать, спасаться, убивать демонов или взывать к святым. Однако самая жуть находилась на потолке. Он весь оказался затянут чем-то вроде паутины из плоти, из центра которой на бугристом щупальце – свисала голова с лицом Мелиздрага. Если можно представить себе жреца Китота с кукольной улыбкой до ушей, акулими зубами и высунутым языком, раза в три длиннее, чем полагается человеку. Полупрозрачные линии иллюзорного облика, с помощью которого тварь выдавала себя за бакалавра, еще можно было разглядеть, но и они продолжали стремительно таять. «Ах, ты ж собака!» – не удержался от очередного ругательства Малк, чем выдал себя чудовище. «О, мальчик догадался! Он нас разглядел!» Подхихикивая, простонал лжежрец. «Плохой, плохой мальчик! Теперь он решит, что мы некрасивые! А мы очень-очень красивые, еще умные!» Тварь внезапно затрясло, по паутине на потолке побежали волны, и она сорвалась на истошный визг. «Сильные!» Словно разом, забыв все то, что когда-либо знало или умело существо, некогда бывшее Мелиздрагу, стремительно приблизило голову к Малку на расстоянии вытянутой руки и надавило властью. Накатила новая волна гнилостной вони, а на языке появился мерзостный привкус. Однако это стало единственными физическими проявлениями новой атаки. Целью нападения оказалось не тело Малка, а его дух. И судя по той интенсивности, с которой власть твари теркой проходила по его внешней оболочке, угроза была нешуточная. Чтобы убить меня, Мелисдрага, достаточно было лишь сконцентрироваться. Но ты не он, и твоя власть не намного выше моей, — прорычал Малк сквозь стиснутые зубы. Сделал шаг навстречу чудовищу и нанес тот самый изученный во сне удар ладонью прямо в центр пародии на человеческое лицо. Точнее, попытался нанести. Чуть замешкавшись с созданием в руке нового рассеивания, он дал гадине сориентироваться и в панике убраться куда-то под потолок. «Плохой, плохой, плохой!» Зашипели сверху, а затем, вызывающим отвращение голосом, принялись шептать слова на непонятном языке. Возникло предчувствие, что дела идут скверно, и плохая ситуация вот-вот превратится в катастрофическую. Не добавлял оптимизма даже прекратившееся давление на дух Малка. Наоборот, это лишь подтверждало простую мысль. Тварь готовила ему что-то по-настоящему серьезное. «Умные, говоришь, красивые?» – прорычал Малк. «Ну так отправляйся в пекло, там тебя уже заждались поклонники». Что делать, какой магией сражаться, он не имел ни малейшего понятия. Слишком мал его магический арсенал, слишком скудные знания мистических законов и принципов, чтобы всерьез на них рассчитывать. Единственное, что приходило на ум, это экзорцизм. Тот самый навык из наследия Китота, что неплохо показал себя в случае с мостом. Вот только поможет ли он сейчас? Не обращая внимания на льющийся сверху речитатив, Малк постарался успокоиться и мысленно настроиться на Китот. И, надо сказать, получилось у него сразу. То ли повлияла близость к статуе, то ли нарастающая смертельная опасность, то ли и то, и другое вместе взятые. Однако ощущение изливаемого фигурой четвертого святого тепла пришло почти сразу. Будто сам собой перед внутренним взором возник образ священной книги, набатом зазвучал гимн Китоту, зашелестели несуществующие страницы, и по храму покатилась волна очищающего света, как-то чересчур уж сильно смахивающего на духовное пламя из ритуала перехода власти в следующий ранг. А вместе с ней к великому множеству запахов, отравивших атмосферу дома четвертого святого, добавился и тонкий аромат смерти. Завыло со всех сторон. Сверху посыпался пепел, с громким стуком принялись падать какие-то малопонятные ошметки. Последней грохнулась голова твари, почему-то без щупальца, но с паучьими лапами, на которой она удивительно ловко встала и, зверски выпучив глаза, засеменила к Малку. Лже-жрец оказался чересчур живым, даже для твари из пекла. Экзорцизм вытянул из Малка около 10 эргов, оставалось чуть больше 5. Следовало быстро решить, как их потратить. С одной стороны, напрашивалось повторное использование удара ладони с рассеиванием, а с другой... если прорваться к выходу, то магии как раз хватит, чтобы выломать засов. И последнее выглядело сейчас наиболее разумным решением. Малк уже даже сделал шаг влево, чтобы избежать встречи с приближающейся тварью, как внезапно на поле битвы появился новый персонаж. Точнёхонько позади гадины возник полупрозрачный дунеж-развейца, силуэт карлика. Одарив Малка злобной усмешкой, гаденыш два шага нагнал никак не желающую умирать тварь, погрузил явно нематериальную ладонь ей в затылок и рывком выдернул ее обратно с зажатым между пальцами золотистым, чуть тронутым коррозией сгустком света. Этого лже-жрец уже не пережил, не иначе как по инерции, пробежав еще половину сажени, монстр завалился назад и упал замертво. Прямо на глазах потерял телесную плотность и начал растекаться в пузырящуюся лужу. Что до этого деда Бонифация, то он запихал добычу в пасть, с натугой сглотнул. И прежде чем Малк сделал в его сторону хотя бы одно движение, с торжествующим хохотом исчез. «Семь Ероха!» Только успел выдохнуть Малк, как уже остался в храме совершенно один. На миг он даже растерялся. Вроде бы только что сражался с пугающим и выходящим за рамки привычного противником, с огромным трудом добился боеперевеса, как вдруг появился старый, уже немного подзабытый враг и поставил в происходящем окончательную точку. Да не просто точку. Старый недруг вышел из драки с очевидным прибытком, что перечеркнуло любую пользу от его появления. Впрочем, в сравнении с той бездной, что открылась перед Малком, после знакомства с лже-жрецом, возвращение карлика выглядело сущей мелочью. Эх, Мелисдрага, Мелисдрага. Говорите, если объединить два подхода, риск превращения в тварь уменьшается, да? Глядя на все еще булькающую на полу лужу и растянув губы в невеселой улыбке, спросил Малк. едва сдерживаясь, чтобы не помянуть недобрым словом пекла, святых с их наследием и хитрозадых жрецов, сладкими посулами заманивающих неофитов в тенета своей веры. Он поклонился статуе Кетота и принялся открывать дверь. В храме он больше не хотел находиться ни одной лишней минуты. До смешного, быстро справившись с засовом, он до последнего был уверен, что лже-жрец наложил на него чар. Малк выскочил на крыльцо, где и замер столбом, сам не заметив, как поднял над головой руки. Прямо перед входом, выстроившись шеренгой и нацелив на него винтовки, стоял десяток солдат с шевронами в виде крылатого меча на рукавах. А чуть в стороне от них, заложив руки за спину, скучали два старых знакомца Малка. Те самые зеваки, что следили за пикетом перед входом в храм Кетота во время медитации Мелиздрага. «Господа, какого ероха происходит?» Уверенным голосом, чего даже сам от себя не ожидал, потребовал ответа Малк. Вперед вышел самый говорливый из зевак и, напялив на глаза монструозного вида конструкцию из линз, принялся его изучать. «Чист!» – провозгласил он спустя добрую минуту и стянул загадочное устройство с головы. Этим он привел в некоторое возбуждение своего молчаливого приятеля. «А жаль!» – произнес тот с прищуром, посмотрев на Малка. После чего жестом приказал солдатам опустить оружие и повторил. «Очень жаль. Чем меньше тех, кто запачкан мерзким наследием предателя, тем лучше». «Думаю, что он и не принял наследие», – неуверенно возразил первый зевак. «Ты в это веришь? Серьезно?» – удивился второй, не дождавшись ответа, кивнул. «Вот и я нет». Однако договорить ему не удалось. Малку надоело изображать бессловесную куклу, и он опять спросил. «Может быть, объясните, что от меня надо, и кто вы такие?» Жаль, только с этими людьми решительный тон не работал. «Храм Архонта. Проводим операцию по выявлению демонических мутаций среди практиков мистических путей», — с нескрываемой насмешкой ответил первый зевак. «И славь своего покровителя за то, что мы не можем трогать чистых от скверны пекла людей. Нет у нас такого права. Во всяком случае, здесь нет». Он особо выделил слово «здесь» и, очевидно, подразумевая, что где-то еще просто так Малка бы никто не отпустил. Тем временем второй зевака поднялся по ступенькам и, оттолкнув Малка в сторону, скрылся в храме. Уже через минуту крикнул оттуда. «Пусто. Кроме следов применения экзорцизма, больше ничего». «Да ладно», — не поверил его коллега и, не приступая порога, заглянул внутрь храма. Несколько секунд что-то там разглядывал, после чего обратился к подпирающему дверной косяк Малку. «А ты, парень, молодец. Не только сам уцелел, но и за своим наставником прибрался. Неплохо». «Что случилось с Мелиздрагом?» — мрачно перебил его Малк. «А ты разве не понял? Он захотел стать кем-то большим, чем жалкий жрец полузаброшенного храма, и замахнулся на следующий ранг. А не справился». Явно довольный случившимся последователь Архонта развел руками. «Неудачник». После чего подмигнул Малку и скрылся в храме, потеряв к общению с ним всякий интерес. Что до Малка, то ему не оставалось ничего иного, кроме как отлипнуть от стены и с мрачным видом зашагать прочь. Больше его останавливать никто не пытался, и даже солдаты молча освободили дорогу. «Интересно, а уж не в кузнях ли этих двух представителей храма Первого Святого кроется причина провала Мелиздрага? Помнится, в прошлый раз они для этого приложили немало усилий. Раньше Малк назвал бы подобное предположение откровенной дикостью и бредом сумасшедшего, однако теперь считал иначе. После общения с этой парочкой даже выдававшая себя за жреца тварь казалась уже не такой отвратительной. И от этого на душе становилось еще более мерзко, чем было. Похоже, в дальнейшем придется беречься не только лаэлийской гнуси, но и конкурентов из храма». Принял решение Малк, когда храм уже скрылся из виду, и он оказался на безлюдной остановке парового амнибуса. Вот ведь не было печали. До 6 вечера оставалось еще несколько часов, времени вполне хватило бы не то, чтобы посетить банк и пробежать по лавкам, но даже заглянуть к портному, починить пострадавшую в драке одежду. Однако поступать по уму Малк не захотел. После пережитого в храме на сердце лежал огромных размеров камень. Так что все, чего он сейчас желал, это тишины, одиночества и чего-нибудь достаточно крепкого, чтобы хотя бы на мгновение вернуть душе легкость. Рецепт, конечно, очень опасный, подобное лекарство вполне способно загнать еще глубже в пучину расстройства, но Малк другого выхода не видел. В нынешнем состоянии встречаться с автором записки, переданной Тирхатом, он был просто не способен. Сорвется. Так что из храма он поехал прямиком в два жезла, занял там самый дальний, самый укромный столик и с мрачным видом принялся глушить дешевый кальвадос. Если, конечно, можно сказать «глушить» в ситуации, когда, несмотря на выпитое, ум все равно остается ясным, а настроение все таким же поганым. Помнится, я очень спешил пройти ритуал, боясь, что пожалею решение и передумаю, да? Что ж, я уже жалею. То ли после третьей, то ли после четвертой рюмки пробормотал себе под нос Малк и принялся массировать виски. Перед его глазами то и дело появлялся облик сильного и могучего Мелисдрага, чтобы спустя мгновение превратиться в болтающуюся на кровавом щупальце мертвую голову, почему-то с лицом самого Малка. И избавиться от таких мыслей никак не получалось. Как-то слова про риск превратиться в тварь мне виделись иначе. Остро хотелось выплеснуть на кого-нибудь раздражение, но Малк держался, во всяком случае, пока. Что будет через полчаса, когда он добьет таки бутылку и выпитое пересилит способность его тела сопротивляться воздействию алкоголя? Малк мог только догадываться. Однако спасение от накатившей депрессии пришло с неожиданной стороны. Впервые на памяти Малка за его счет решил развлечься местный задир. Здоровый амбал, до того смирно сидевший в компании то ли возчиков, то ли работяг с ближайшей мануфактуры, вдруг встал, опрокинул в себя стопку какого-то мутного пойла и решительно направился в его сторону. «Я занят, отстань!» — холодно предупредил Малк, едва тот поравнялся с его столом. «Чего?» С полоборота завелся амбал, теперь избавленный от необходимости придумывать причину для конфликта и потому воспринявший грубость как дар святых. Малк на это лишь зло усмехнулся и властью сжал стоящую перед ним бутылку. На то, чтобы раздавить ее в мелкой крошево, ему потребовалось полэрго силы и время в один удар сердца. После чего он посмотрел на задиру и, глядя в его стремительно трезвеющие глаза, сказал: «Хочешь, сделаю то же самое с твоим сердцем?» И пусть на подобный фокус он был пока не способен, амбал этого не знал, так что через считанные мгновения Малк снова оказался один. Вот только пить его больше не тянуло, да и лежащий на сердце камень так уж сильно больше не давил. Чего он испугался-то? Риска? Но ведь жизнь именно так и устроена. Чем выше лезешь, тем опаснее падать. Не хочешь неприятностей — не высовывайся, а высунулся — будь готов платить. Или боится стать тварью? Так это дополнительный стимул больше выкладываться в тренировках. По сути, больше никаких реальных минусов нет, зато есть плюсы. Однажды на занятии в обществе их наставник Ламара Горжан попыталась продемонстрировать навыки владения властью. И вот она не то что бутылку раздавить не смогла бы. Она едва с простейшим перемещением предметов тогда справилась, что на вкус Малка было откровенно позорно. Он выбрал другой путь, уже первые шаги, по которому принесли неплохие результаты. Так чего тогда тоску наводить? Качели настроения заскользили в обратном направлении. Малк впервые за день позволил себе искренне улыбнуться. Честно говоря, несмотря на указанное в записке время, особой пунктуальности от ее автора он не ждал. Поэтому, успокоившись и избавившись от хаоса в мыслях, он настроился на длительное ожидание. Вместо выпивки заказал чайничек Шусю, попросил утреннюю газету и ушел с головой в чтение, увлекшись публикуемым на последней странице рассказом неизвестного ему путешественника. На какое-то время он попросту отключился от окружающей действительности, забыв обо всем. К реальности его вернуло ощущение совершенно неуместного сейчас возбуждения, зародившегося в его теле и грозящего вспыхнуть разрушительным пожаром. Малк машинально задышал в другом ритме, беря под контроль разбушевавшиеся гормоны, и с беспокойством принялся смотреть по сторонам. Если с ним такое происходит, то что же творится с обычными неодаренными? Толпа пьяных, сведенных с ума колдовской похотью мужиков способна натворить таких дел, что разгребать их придется не обычным стражам порядка, а жандармам из третьего корпуса. Однако, как ни странно, ничего необычного не происходило. Словно морок возбуждения был нацелен на одного только Малка, и ему был известен единственный человек, способный на подобное. Отложив газету, он встал, одернул жилет, пригладил волосы и учтиво поприветствовал коротким поклоном появившуюся в проходе между столиками госпожу Лиар. «О, Малк, вы быстро учитесь хорошим манерам!» Покровительственно улыбнулась властная красавица, подождала, пока Малк отставит для нее стул, и лишь затем села. На этот раз представительница темной канцелярии была одета в кремовое дорожное платье, не спадающее вдоль бедер, Талия затянута в корсет, а руки прикрывали сужающиеся к локтю рукава. На голове красовалась изящная шляпка с вуалью. Кисти же рук защищали неизменные перчатки в тон остальной одежды. «Насмотрелись?» — тонко улыбнулась госпожа Лиара, вызвав в организме Малка еще одну волну возбуждения. «Да что ж такое-то?» Малк неловко улыбнулся и торопливо сел за столик. Гости на этот его маневр отреагировали изящным смехом из-под прикрывающих губы пальцев, чем вызвало у него вспышку раздражения. Госпожа Лиара над ним явно издевалась. Малк уже даже собрался как-то прокомментировать происходящее, но был внезапно прерван появлением мальчишки в одежде курьера. Раскрасневшийся от бега парнишка с сомнением посмотрел сначала на госпожу Лиару, затем на Малка, а под конец на зажатый в руке конверт. «Прошу меня простить, но могу я увидеть адепта Малка?» — наконец спросил он, не поднимая глаз. Этим своим вопросом поставил Малка в тупик. Уж чего-чего, а на встрече с представительницей темной канцелярии визита посыльного он точно не ожидал. В голове сразу же закрутились самые пугающие сценарии. Что это? Провокация жрецов Архонта? Диверсия лоялистов? Месть Тревора? Или часть коварного плана капитана Терхат? А может, это старик чудит? С его навыками гадания вполне по силам предсказать появление ученика практически где угодно. Наверное, он бы еще долго выдерживал паузу, если бы не вмешалась госпожа Лиара. Протянув руку, она буквально вырвала пакет у мальчишки и холодно ему улыбнулась. «Он это, он! А теперь забирай в него чаевые и проваливай!» Пока Малк искал по карманам обычную в таких случаях монету в полабола, пока давал ее посыльному, госпожа Лиара успела вскрыть конверт и вытряхнуть на стол небольшую фигурку из черного камня. Повертела в руках, рассматривая, после чего поставила в центр стола и довольно рассмеялась. Малк, от которого полностью ускользал смысл происходящего, в полнейшем недоумении вытаращился на красавицу, чем привел ее в еще лучшее расположение духа. Она даже смотреть на него стала теперь как-то иначе, словно на давно потерянное и теперь вновь обретенное сокровище. «Что это?» – не выдержал Малк, догадавшись, что без этого никаких пояснений он не дождется. «Потом скажу», — даже не ответила, а промурлыкала госпожа Лиара. Поправила выбившийся из-под шляпки локон и с иронией спросила. «Тем более, вы ведь не про это в действительности хотите спросить, правда?» «Я хочу спросить», — изобразил удивление Малк. «Вроде как это вы мне записку с предложением встречи передали». Он перехватил насмешливый взгляд госпожи Лиары и осекся. Да, вопросов у него и вправду было много, однако ерунда. С этой магичкой непонятно какого ранга, но удивительных способностей все-таки было крайне сложно иметь дело. Поправив сбившийся воротник и тихо порадовавшись, что гормональная атака на его организм прекратилась, Малк осторожно огляделся. Дальнейшая их беседа предполагала обсуждение весьма болезненных для него тем, так что заниматься этим в таверне с точки зрения конфиденциальности было не слишком-то хорошей затеей. Он даже собрался высказаться на этот счет, как вдруг выяснилось, что госпожа Лиара уже обо всем позаботилась. Малка не заметил, как их столик словно бы оказался в воздушном пузыре, отделяющем их от остальных посетителей. Как удобно. «Хорошо, тогда так. Я хочу знать, что происходит, и зачем я вам сдался. Вроде как в прошлую нашу беседу вы мне говорили совсем иное. Про совершенные ошибки, ненужных сотрудников и прочее. А теперь вдруг такой неожиданный разворот». Наконец сдался Малк. «Это какая-то игра?» С каждым словом он распалялся все больше и больше, так что последняя фраза прозвучала откровенно зло. Однако сидящую перед ним красавицу этим было не пронять. «О, я вам действительно много чего говорила тогда. Сейчас же скажу немного другое. Потому как ситуация теперь тоже другая», — сообщила госпожа Лиара, сделав осторожный глоток из заказанной ею чашки чая. «И что же изменилось?» — стараясь держать себя в руках, спросил Малк. «Птичка попала в силки, и охотник вернулся домой», — с удивительной грацией развела руками госпожа Лиара. «Птичка?» — поморщился Малк, но затем догадался. «А, оболонец?» «Первый помощник посла, если быть совсем уж точным», — поправила Малка красавица. «Его доверенное лицо и правая рука, которого поймали не просто на связях с лоялистами, как думали ранее, а схватили за руку во время участия в ритуале демонической магии в самом центре второй столицы Бореи». Она не выдержала и засмеялась. «Говорят, в дипломатическом корпусе даже праздник устроили». Малк, который смотрел на события той ночи несколько под другим углом, нахмурился. «Отлично, что все довольны. Но тогда, получается, я был для вас кем-то вроде живца. Одним из, но, как выяснилось, самым перспективным. Улыбнулась одними глазами госпожа Лиар. Хотя поначалу так никто не считал. Капитан Терхат тут вообще настаивал, что этот колхаунец бесполезен, только все испортит. Интонация, с которой он говорил жандарм, красавица передала с удивительной точностью. Но ведь не испортили же. Перед внутренним взором Малка появился капитан Терхат, и особенно то, как он вел себя в присутствии госпожи Лиар. Но не дать не взять подчиненной перед лицом большого начальства. А на деле оказывается, что он был частью устроенной канцелярии интриги. Сволочь. А как играл, и главное, Малка убедил. И вы так спокойно рассказываете, что были готовы в любой момент мной пожертвовать? Не сдержал удивления Малка. Точнее, даже пожертвовали. То, что я выжил, не ваша заслуга, а мое везение. Да? С видом хорошо поохотившейся львицы ответила госпожа Лиара. Погибнешь, значит, погибнешь во славу Борея. Выживешь, наберешься опыта и станешь полезен. Это взрослые игры, Малка. Разговоры о гуманности и ценности каждой жизни следует оставить для философов и политиков-популистов. Наше дело – давать им возможность нести свои блага глупости в безопасности и уюте. И благодаря вам мы снова выполнили это свое предназначение. От цинизма слов госпожи Лиары Малка словно бы обдала холодом. Он хоть и считал себя патриотом Борея, но проклятие. Патриотам приятнее быть, сидя дома у камина, когда вместо тебя рискует кто-то другой. Они вот так вот в качестве разменной пешки. Стало как-то обидно и больно, а потому он зло парировал. Играете, играете такими, как я, жертвуете. Но ведь лоялисты все равно побеждают. Однако нарушить спокойствие красавицы ему не удалось. Если вы о тех лоялистах, которых поддерживает Авалон и которые устраивали на вас охоту, то нет. Их теперь прижали довольно сильно. В том числе и вашими стараниями. Невозмутимо сообщила госпожа Лиар. Если же вообще о политике дамов и триумвирате, разделяющей некоторые взгляды демона Любов, то да, и ничего с этим поделать мы пока не можем. В разговоре наступила пауза. Госпожа Лиара вновь занялась своим чаем, Малк же положил перед собой руки со сцепленными в замок пальцами и глубоко задумался. «Ладно, почему вы вообще решили, что я захочу продолжать сотрудничество?» – спросил он спустя некоторое время. «Наверное, потому, что теперь вас очень не любят некоторые аристократы, и нет другого выхода». Не выпуская из рук чашки, ответила красавица из канцелярии. «Нет, слава святым, никто из наследников и членов основных семейств в инциденте не пострадал. Но кандидаты на роль доверенных слуг и сами слуги – да. Так что есть нанесенная обида. Есть желание узнать, как там все было. И пусть до той поры, пока наши люди перетряхивают город, никто лишний раз шевелиться не станет. Через седмицу-полторы все закончится, и за вас возьмутся всерьез. Не как раньше». Обещание прозвучало довольно грозно, однако Малк даже не поморщился. «Пускай берутся. На тот момент меня здесь уже не будет, а там пусть ищут», – твердо сказал он. «Не могу спорить, полностью согласна. К тому же канцелярии тоже не нужно, чтобы вы продолжали здесь околачиваться», – закивала госпожа Ляра, чем откровенно взбесила Малка. «Я не буду сотрудничать с канцелярией!» Прорычал он, едва не хлопнув ладонью по столу. Лишь в последний момент он опомнился и сдержался. «Будешь, котик, будешь!» С интонациями повидавшей жизнь женщины тихонько рассмеялась госпожа Лиар и выложила перед Малком две канцелярские папки с завязками, извлеченные из сумочки. «Читай!» – добавила она вновь, перейдя на «ты». Уже примерно представляя, что там увидит, Малк раскрыл одну из папок и достал лежащие там листы. Это оказалось его личное дело, где была отражена почти вся его жизнь. Родился, учился, приехал. Что особенно бросилось в глаза, так это прочерк напротив графы «отец». Вынесенная на первую страницу информация о черной звезде в паспорте и непонятно откуда взявшаяся отметка о блестящем окончании курсов при обществе. Ткнув последнюю строчку пальцем, Малк непонимающе уставился на свою собеседницу. «Окончил. Не забивай себе голову. Аттестат тебя уже ждет. Надо только зайти за паспортом, чтобы поставить отметку». Равнодушно отмахнулась госпожа Ляра. «Считай это скромным подарком от канцелярии. Ты лучше в другую папку загляни». Малк последовал ее совету и оторопел. Это тоже было его личное дело. Но какое? С двумя подтвержденными черными звездами, ограничением в гражданских правах, доказанным участием в демоническом ритуале убийства дворян. «Это все ложь!» прорычал он, оттолкнув от себя обе папки. «Нет, это правда. Просто поданная как надо правда», — возразила госпожа Ляра. «И то, какое личное дело будет храниться на полочке в архиве, а какое отправится в печку на растопку, зависит от тебя». «Ерох!» Малк, моментально все осознавший, откинулся на спинку стула и вытер выступившую на лбу испарину. Игры с государственной системой оказались немного не такими, как ему представлялось. «А если все равно откажусь?» — все же спросил он, упрямо набычившись. «Там, где одна нехорошая запись, может появиться и другая, а там третья и четвертая. Например, вдруг всплывет формулировка про покушение на государственные устои, и симпатичный личик одного юного адепта тут же появится в разыскных листах». Равнодушно пожала плечами госпожа Ляра и вновь вернулась к прежнему обращению на «вы». «Так что подписывайте согласие на сотрудничество и не выделывайтесь». Как по волшебству, перед ним появился еще один листок, на котором черным по белому было написано о желании Малка стать внешним агентом темной канцелярии. Он дважды прочитал написанный текст, повертел в руках самопишущее перо и спросил. «Все равно не понимаю, почему тогда сразу меня не завербовали? Еще в прошлый раз. Зачем ждать до этого момента?» «Говорю же, потому что в вас никто не верил. Плюс, если честно, несмотря на черную звезду, вы были слишком чистенькие. Нам не за что было зацепиться. А вот теперь есть за что. И мы с радостью примем в лоно организации нового члена». Немного устало сказала госпожа Ляра и протянула ему еще одну папку. «А чтобы вы не считали себя чересчур обиженным, вот еще несколько документов». Малк механически забрал новые бумаги и пробежался глазами по заголовкам. «Рекомендации по формированию нимба, прохождению барьера и дальнейшей стратегии развития?» Не сдержал он удивления. «Сложившаяся ситуация, чего он точно не ждал, так это подобного подарка». «Именно. У вас такая каша с освоенными навыками и построенным магическим фундаментом, что нашим специалистам пришлось поломать голову, чтобы получить хоть какую-то стабильную духовную структуру», пояснила госпожа Ляра, а затем словно невзначай добавила. «Заодно обратите внимание на последний лист. Там лежит направление в новую школу, теперь уже настоящую». Если последним предложением она предполагала вызвать у Малка бурную радость, то ошиблась. Его новость совсем не обрадовала. «Школа пепла», – прочитал. «Школа? Нет, я в школу не хочу. И дело даже не в том, что это ваша школа. Просто я настолько устал от всего пережитого за последний год, что снова окунаться в учебу не способен». Госпожа Ляра с пониманием кивнула. «Да, я читал отчет о вашей жизни. Это было сложно, но так устроен мир магов. Слабых жирают и, как вы сами видите, используют». Она издала тихий смешок, но тут же успокоилась и продолжила. «К тому же вы не правы. Школа это не наша. Да и называется она так лишь в силу сложившейся последние несколько сотен лет традиции». «Да? И как же ее называли бы раньше?» Неожиданно для себя заинтересовался Малк. «Не знаю, быть может воинским орденом, братством или вовсе сектой. У канцелярии нет ответа на ваш вопрос», — тонко улыбнулась красавица. «Это вы мне об этом расскажете потом. После того, как туда поедете, устроитесь помощником к нашему человеку во внешнее отделение школы и займетесь выполнением своих обязанностей. Так что не беспокойтесь, изображать студента вам точно не придется». «Как у вас все расписано. Да только мне сотрудничать как-то все равно не хочется. Раньше хотел, теперь же...» Малк замотал головой. Нет, умом он понимал, что против такой силы ему не выстоять. Его упрямство бессмысленно. Но, ерох подери, прогибаться под столь наглыми угрозами ему тоже претило. «Ненавидите угрозы? Понимаю. Тогда, может, вспомним о чувстве благодарности». Представительница тайной канцелярии словно бы забавлялась. «Помните эликсир призрачного корня, без которого завершить освоение кристаллического сердца было несколько затруднительно? Так вот, обладателю черной звезды его бы никогда не продали. Да и работу, идеально подходящую под тренировку единственного удачно выбранного заклинания, тоже вряд ли удалось бы быстро найти. Я про детище Сержа, если вы не догадались». «Догадался», — кивнул Малк и тотчас поинтересовался. «Всегда подозревал, что стаи диких товарищей — это ваша задумка. Уж больно специфический подбор людей и задач. Для чего-то особенного людей готовите?» «Может быть, да, а может и нет». Госпожа Ляра вдруг чуть подалась вперед и, делая ударение на каждом слоге, произнесла. «Приучайтесь не задавать лишних вопросов. Малк, которого все эти игры безумно утомили, от совета лишь отмахнулся. То есть, несмотря на всю бесперспективность, приглядывать за мной вы все же приглядывали, в лоб уточнил. Может быть, тогда и сложности мне тоже вы добавляли? Как с мастером Гареном, который меня вдруг учить отказался. Чтобы, так сказать, корни подрубить и к мысли убраться из Андалора подтолкнуть. Так и хочется сказать «да». Однако канцелярия влиятельна, но не всесильна. В вашей жизни полно вещей, в которые вы вляпывались сами. Совершенно не смутившись прямотой Малка, ответила госпожа Леа. В общем, хватит изображать недотрогу, подписывайте бумаги. А потом рассказывайте, что с вами такого произошло, из-за чего прислали это. И щелкнула пальцем по статуэтке черного рыцаря. «А что это?» – спросил Малк за непростым разговором, забывший о ероховой фигурке. «Замечательная вещица. Знак внимания одной очень интересной организации, нацеленной на защиту человечества. Вроде бы реально несуществующей и во многих местах запрещенной, но весьма и весьма авторитетной. Озабоченной в том числе тем, чтобы отслеживать яркие события в деле борьбы с пеклом. Наверное, впервые за всю беседу с госпожой Лярой Малку показалось, что она не играет, а говорит искренне. И одобрительные нотки, что сейчас звучали в ее голосе, принадлежали именно ей, а не тому образу, что она старательно выстраивала. И знаете, глядя на эту прелесть, я даже начинаю сожалеть, Малк, что не приставила к вам слежку. Потому как в известной мне истории ничего способного привлечь внимание зала помнящих вы не сделали. Так что рассказывайте, с азартом предложила госпожа Ляра и требовательно уставилась на Малка. Несколько растерянный от всего свалившегося на него за последний час, Малк глубоко задумался. Потом пожал плечами и сообщил. «Не знаю, ничего кроме сегодняшнего экзорцизма в храме Мелисдрага на ум не приходит». «Что?» Опасно сощурилась госпожа Ляра, став похожей на приготовившуюся к прыжку ласку. Малк тяжело вздохнул. «Несколько месяцев назад я столкнулся с демоном, спастись от которого удалось лишь благодаря вмешательству жреца Китота. Дальше мы с ним начали общаться, и в какой-то момент я попросил его помочь с демонической меткой. Подозревая, что упоминание любых связей с пеклом вряд ли улучшит его положение, Малк умолк, а затем принялся оправдываться. Но это последствия изучения гадания. Не знал, как с ними справиться, и... «Про гадание можете не объяснять, мне тема жреца интересна», — поторопила его госпожа Лиара. «Да говорить-то особо и не о чем. Мелисдрага дал мне страницу из наследия и сказал по нему заниматься. Мол, это лучший способ решить мою проблему». А дальше продолжил было Малк, но красавица его решительно перебила. «А почему церковник сам не убрал столь простую метку, а вместо того всучил ограниченный к распространению текст? Он не сказал?» Явно зло спросила госпожа Лиара. «Почему же сказал? С его слов страх – это стимул к самосовершенствованию». Пожал плечами Малка, его собеседница торопливо уточнила. «Погодите, погодите. Напомните мне, в храм какого святого вы зачастили? Китота?» Малк молча кивнул. «Идиот!» С госпожи Лиары мгновенно слетел налет кокетства и изящества, что ей так нравилось демонстрировать перед Малком. И она совершенно по-простецки хлопнула себя ладонью по лбу. «Ни Архонт, ни Дарана, ни один из восьми других святых. Ты приперся именно к Китоту. Рехнуться можно». Она замотала головой, залпом допила свой чай и лишь тогда, немного успокоившись, спросила. «И какой на тебя наложили в храме Гейс за помощь?» «Гейс?» – непонимающе уставился на нее Малк. «Ну, плату, обязательство, то, в чем ты поклялся перед ликом святого», – объяснила она. «Если коротко, то никогда не принимать сторону пекла», – осторожно ответил Малк, предчувствуя самую бурную реакцию. Однако госпожа Ляра превзошла его ожидания. Она уставилась на него в совершеннейшем шоке, только и сумев выдавить. «С ума сойти!» Правда, пояснять, что ее так удивило, она не захотела. Сказала, что позже Малк сам разберется. Однако история про экзорцизм и общение с последователями Архонта выслушала самым внимательным образом. Многое госпоже Ляре не понравилось, но посвящать в свои мысли Малка она опять не стала, ограничившись коротким. «Теперь многое становится понятным, и прежде всего... почему зал обратил на вас внимание?» «И это все, что я должен знать?» – разозлился Малк. «Пока да. Хотите большего, работайте на канцелярию и зарабатывайте право задавать вопросы». Госпожа Ляри окончательно вернула спокойствие и прежние манеры общения. «Что до фигурки, не обращайте внимания. Они у многих есть, у меня таких 6, а у одного знакомого генерала 12. Так что здесь ничего особенного нет. Просто знак внимания и одобрения для знающих и понимающих. Совершенно неудовлетворенный услышанным, Малк вместо того, чтобы продолжать засыпать собеседницу вопросами, мрачно насупился и уставился на свои ладони. К чему все шло, он уже понял. Если поначалу методика вербовки агентов, продемонстрированная госпожой Лиарой, показалась ему абсолютно дурацкой, то теперь он так не считал. Все та же аналогия с птичкой, к чему суетиться и придумывать хитрые схемы, если жертва уже в силках, и ей надо лишь объяснить, что нет шансов на побег. «Чем я буду заниматься в этой вашей школе?» — глухо спросил он. «Убивать, воровать, узнавать секреты?» После своих вопросов он ждал чего угодно, но только не того, что госпожа Лиара начнет смеяться. «Малк, я не могу. Вы кем себя возомнили? Даже поднявшись до ранга ученика, чего еще не произошло? Вы всего лишь окажетесь в числе тех, кто получил право изучать тайны магии. Станете кем-то вроде кадета, говоря языком смертных военных. Чтобы считаться хотя бы рядовым, придется вырасти до бакалавра. Слышите? Рядовым. А раз так, то кто же поручит что-то действительно серьезное будущему кадету?» Стоит ли говорить, что требуемые бумаги Малк в итоге все же подписал? Единственная уступка, которую он смог выторговать, будучи птичкой в силках, стало обещание госпожи Лиары найти род его отца. На собственные силы в этом деле он больше не рассчитывал. Слишком много всего происходило в его жизни, чтобы надеяться вернуться к исполнению детской мечты хотя бы в ближайший год. Поначалу он, правда, думал, что властная красавица откажется. Слишком уж характерное выражение мелькнуло у нее на лице. Но затем представительница канцелярии, испытующая, глянула на Малка. Так что у него вновь вспыхнул жар внизу живота. Очаровательно усмехнулась и согласилась. А уже перед уходом, когда госпожа Лиара встала из-за столика, она и вовсе дала ему совершенно обычный, лишенный каких-то выкрутасов совет. «Малк, вы уже заметили, какое давление оказывает слишком высокий ранг власти на ваше тело? Не тяните с переходом, ученики, не надо. И помните про дату. Поезд до Варганда, на который у вас билет, отходит через 3 дня, не опаздывайте». И ушла, забрав с собой обе папки с личными делами и расписку о добровольном сотрудничестве. Взамен же она оставила рекомендацию в школу, советы по развитию дара, билет и жетон от железнодорожной камеры хранения. Той самой, где, как сказала напоследок госпожа Лиара, теперь хранились все спасенные после стычки с лоялистами вещи Малка. Последнее его настолько заинтересовало, что он не выдержал и прямо из 2 жезлов отправился на вокзал. В обмен на деревянный кругляш он получил из рук усталого служащего даже на вид тяжелый потертый саквояж. Долго тянуть Малк не стал и прямо в зале ожидания вокзала взглянул на последний подарок госпожи Лиара. Внутри, среди вороха старой одежды, лежали револьвер, проклятый кинжал в ножнах, оплавленные обломки зеркала, маска лиса, кошелек с 10 драхмами и, чего он точно не ожидал увидеть, письмо из дома. Ни очага, ни платка леди Морой он так и не нашел. И в этот момент, глядя на все свои вещи, Малк вдруг осознал, что андалорская эпопея подходит к концу. Позади было исполнение самой главной его мечты, переживания и душевные метания, новые знакомства, смертельные конфликты и коварные ловушки. В общем, все то, что составляет жизненный опыт и меняет взгляды на мир. Малк нынешний и Малк, едущий покорять культурную столицу, это были словно 2 разных человека. Хотя бы потому, что в Колхауне ему не приходилось терять друзей, расставаться с подростковой наивностью и обретать многочисленных врагов. А ведь начиналось все с того, что единственной реальной заботой он считал поиск родственников. Глупец. Словом, сейчас в его жизнь вернулась ясность. И пусть желанной свободы он не приобрел, тем лучше. Тем больше стимул обрести могущество. Он уже собирался вернуть саквояж в камеру хранения, не таскаться же до отъезда везде с сумкой. Но кое-что вспомнил и полез в карман лежащего там камзола. Недолго покопался и с удовлетворением вытащил визитную карточку леди Морой. За попыткой разобраться с хвостами он как-то совсем о ней забыл. А зря, потому как теперь он больше не видел причины избегать ее общества. Истерзанный влиянием госпожи Лиары, организм моментально отозвался на данную мысль приступом жара. И Малк кивнул своим мыслям. Да, к Терри заехать следовало обязательно. Ну а затем его ждет школа пепла. И словно напоминая о своем существовании, в отполированном до зеркального блеска плафоне светильника, висящем на уровне глаз Малка, появилась рожа карлика. Этот дед Бонифаций многообещающе посмотрел на Малка, злобно улыбнулся и исчез. К сожалению, не навсегда. Письмо из дома, переданное госпожой Лиарой. «Дорогой сын и брат, прошел уже почти год, как ты уехал из дома, но никаких вестей о себе не подаешь, и это сильно нас беспокоит. Да, знаю о ваших отношениях с матерью, но мы-то с тобой вроде никогда не ругались. Да и близняшки по тебе скучают. Каждый раз, когда выходные приближаются, вспоминают, как ты из интерната приезжал и с ними время проводил. Так что знай, здесь тебя ждут, и хотя ты и не любишь громких слов, уважают и любят. И всегда примут обратно, если вдруг не сможешь найти себя в Андалоре. Помни, в Колхауне твой дом». Дальше шла почти нечитаемая пара строчек, написанная явно кем-то из близняшек. Похоже, что писать красиво и, главное, разборчиво они так и не научились. На фоне размашистой скорописи отчима это особенно бросалось в глаза. Но короткая приписка была выполнена идеальным каллиграфическим почерком с вензелями и завитушками. Так писала только мать. «Понимаю причины, по которым ты не желаешь общаться, но, думаю, ты должен знать, дар воды у твоих сестер можно считать подтвержденным. Если мы хотим, чтобы они стали кем-то большим, чем твой отчим, нужно вкладываться в их развитие. У нас таких денег нет, поэтому, если есть такая возможность, рассчитываем на твою помощь». Липецк, Москва, Калуга, Гурзуф, Форос, Кемер, Казань. Май 2019, февраль 2020. Текст читал Алексей Сиевский.